Глава 20. Добежавшие до пролома дети мгновенно облепили деревенскую изгородь, правда, предусмотрительно не выставляя наружу руки и даже пальцы. Хотя некоторые, самые легкомысленные, спохватились не сразу. И только чуть позже поотдергивали от жердей руки, иссеченные свистящей пылью и мелкими камнями с той стороны. Девочки, кажется, визжали, закрывая уши. Мальчишки, приоткрыв рты, с опасливым восторгом наблюдали за мощным движением все тех же трех ужасающих торнадо, которым чудилось нет предела как в ширину, так и в высоту. В любом случае, вершины их упирались в низкие облака, словно просверливая их или расплющивая. Оглядев всех прибежавших, Селена почувствовала собственное тяжелое дыхание. Но расслабляться рано. Ее растерянный взгляд, взгляд человека, который начинает думать, что самое страшное кажется позади, внезапно замер на Коноре, не добежавшем до изгороди. Мальчишка стоял неподвижно. Странно остановившиеся глаза не смаргивали, пока он смотрел на бешеную круговерть огромных машинных демонов. И девушке показалось, что глаза Конора начинают светлеть и наливаться металлическим блеском. Движение слева от Конора – этот Джари поспешил было к Селене, но, уловив ее встревоженный взгляд, шагнул к мальчишке и заглянул ему в лицо. После чего спокойно, как будто так и надо, положил ладонь на его глаза и сильно за плечи развернул его в сторону деревни. Девушка не слышала, что крикнул Мак Коннору. Торнадо глушило все звуки. Но мальчишка дернулся из-под ладони Джари, а потом кивнул. Мак опустил руку и быстро, не оборачиваясь, пошел по деревенской улице назад к дому. Неужели на него так действует вид оружия? Ведь торнадо – это явное оружие. По-настоящему девушке удалось успокоиться лишь в столовой за завтраком. Конор тоже пришел в себя и выглядел как обычно. Он сидел с ребятами, которые нашли оставленные для них артефакты будущих магов и тихонько о чем-то с ними говорил. Точнее, он внимательно слушал каждого, лишь изредка или отвечая, или спрашивая о чем-то. А впечатлений хватало всем. Разговор шел в основном именно о машинных демонах. Селена и Джари сидели отдельно, но так, чтобы вся столовая была перед ними, как на ладони. И тоже перебирали события ночи и утра. Одновременно девушка следила за происходящим в помещении. Столовая бурлила. Маленький народ переживал увиденное, делился ощущениями и размышлял, прорвутся ли когда-нибудь машинные демоны на территорию деревни. Девушка не мешала. Она полагала, что дети должны подольше посидеть все вместе, обсуждая события и постепенно успокаиваясь. Как нарочно, еще и солнце выглянуло и довольно ощутимо пригревало. Кто сидел у окон, подставлял лицо солнечным лучам и блаженно жмурился. Лето, кажется, решило вернуться во всей красе. Чаще всего Селена поглядывала на столик, где сидела уже сложившаяся четверка – Мика, Мирт и Колин с Ирмой. Тая улыбку, девушка наблюдала, как Мирт пытается подружиться с Ирмой, которая пока не замечала расположения маленького эльфа, воспринимая его всего лишь как занимательного собеседника. Но Мирту, кажется, очень нравилось, как задорно смеется волчишка, и он старательно смешил ее. То сам что-то рассказывал, то спрашивал ее. И Ирма в ответ рассказывала тоже что-то смешное. «Как ты думаешь, что дальше?» – спросила Селена, взглянув на Джари. «То есть, думаешь, что-то надо еще? Кроме того, что детям нужно обживаться?» «Об этом я тоже думала, но те дети под руководством взрослого мне как-то не по себе, как вспомню слова Мики, что он посылает их в опасные места». «Понял». Чаще неподвижный, рот Джари все-таки, хоть и неохотно, скривился в ухмылке. Мак вздохнул. «И когда ты думаешь за ними ехать?» «Так заметно, что я хочу за ними ехать?» — спросила Селена, не ожидая ответа. «Это так очевидно с того мига, как я начал понимать тебя». Он снова попытался улыбнуться, но быстро задумался о своем, уставившись в столешницу. И, кажется, не самым хорошим, тяжелый рот угрюмо обмяк. Девушка быстро всмотрелась в его лицо, опустила руку и незаметно за краем скатерти сунула пальцы в его ладонь. Мак удивленно поднял брови и снова улыбнулся при виде лукавого выражения на лице Селены. Она открыла рот, сказать, что у них сейчас будет немного свободного времени. Не успела. В столовой раздался визг, а потом рычание и крики сразу нескольких человек. Девушка вскочила первой. Маг замешкался, пытаясь сообразить, что происходит. Селена знала, что именно. Разговаривая с Джари, она продолжала машинально следить за столиком с домашними детьми. За соседним к ним столиком сидел Сильвестр, мальчик-оборотень и его сестры. Одной из девочек-волчишек не понравилось, что Ирма легко и непринужденно разговаривает с Миртом. Она, слегка развернувшись к Ирме, кажется, сказала колкость. Но Ирма, настроенная довольно миролюбиво, сама того не замечая, купавшаяся в обожании маленького эльфа, ответила ей спокойно и снова заговорила с Миртом. Новенькая девочка-волчишка не отставала, хотя ей сделали замечания и сестра, и даже сам Сильвестр, который сначала не хотел встревать в разговор. В конце концов, новенькая, Селена еще не запомнила ее, наверное, сказала что-то обидное про Мирта, отчего мальчишка резко замкнулся, опустив взгляд на тарелку. Девушка понадеялась, что дети сами разберутся в своих мелких дрязгах, не придется вмешиваться по мелочам. Ирма и решила разобраться. Она спрыгнула со своего стула и в два прыжка очутилась возле своей обидчицы. Обеими руками вцепилась в роскошную гриву сварливой волчишки и дернула на себя. Девочка с визгом свалилась на пол и мгновенно перекинулась. Ирма, естественно, не отставала. Испуганный Мирт вскочил из-за стола и бросился к Ирме. Но уже невозможно было разобраться, где Ирма, а где девочка, спровоцировавшая драку. Колин в секунды перекинулся тоже. Привык защищать сестру. Чуть с опозданием перекинулся и Сильвестр, хотя бежавшая к ним Селена и надеялась, что именно он прекратит драку. Рычание, вой, визг, клочья шерсти во все стороны. Перекрикивая вопли и рык, раздался властный голос Конора. Мальчишка выговорил буквально несколько абсолютно непонятных для Селены слов. Оборотни рухнули на пол и застыли. Общее молчание длилось недолго. Но только девушка вздохнула с облегчением, как и остальные дети, которые после тяжелой паузы заговорили было тихонько. Только к оборотням поспешил Джари и сам Конор, как вдруг на колени рухнул со всхлипом встающий было из-за стола Мирт. Оцепеневшие от неожиданности дети снова смолкли, со страхом глядя уже на упавшего ничком мальчишку, который был не хуже оборотней. «Господи, да что ж такое происходит?» Селена рванулась к Мирту, но на бегу ее за руку поймал Джари. «Не подходи!» «Что с ним? У него припадок?» Почти бессвязно спрашивала девушка, надеясь, что с маленьким эльфом не что-нибудь опасное. «Быстро все из столовой!» – скомандовал тем временем Конор и, подойдя к лежавшим оборотням, взял за шкирки двоих перекинувшихся, Мика еще двоих, и оба, под приглядом неперекинувшейся девочки из новеньких, быстро выволокли из столовой изумленно поглядывающих на них волчишек. Остальные подчинились беспрекословно и мгновенно покинули помещение. В столовой рядом с Миртом остались Джари, Селена и быстро вернувшийся Конор. Двери закрыли обе, и в коридор, и в кухню, в которой ошалевшие от слишком быстро бегущих происшествий домовые и сами, казалось, были готовы запереться. «Слишком много впечатлений», – пробормотал Джари, присев перед маленьким эльфом на корточке. Присевший на корточке напротив Конор крепко схватил Мирта за плечо, чтобы он не катался по полу, и обеспокоенно поинтересовался. «А что с ним?» – чуть дыша от страха, спросила девушка. «Ничего не чувствуешь?» – спросил Джари, помогая Конору удерживать Мирта. Селена прислушалась к себе, к пространству вокруг. Она все еще была в военной форме, правда, рукава курточки засучила. И в самом деле становилось тепло. Сначала девушка почувствовала, как по недавно разогретой солнцем коже скользнула прохладным порывом ветра. Потом, уже сосредоточившись, поняла, что именно заметили маг и мальчишка. В столовой повеяло не запахами еды, а густыми ароматами цветов и трав. Так отчетливо, словно их только что скосили. Селена осторожно подошла к маленькому эльфу, который лежал уже на спине и смотрел слепыми, хоть и широко раскрытыми глазами в потолок, не видя его, все еще вздрагивая и всхлипывая. «Почувствовала?» – прошептал Конор. «Да». Она не отводила испуганного взгляда от Мирта, поэтому увидела сразу. Лицо оставалось тем же, застывшим, но губы вдруг зашевелились. Мальчик что-то зашептал, а в комнате снова повеяло ветром с запахами трав. «Ты можешь что-нибудь сделать?» – спросил Конор мага. «Я представления не имею, что нужно делать в таких случаях», – почти расстроенно сказал Джари. «Разве что что-то сделал с оборотнями». Успокоил их. Мирт переволновался. «Сделай то же самое». «Не получится. Я не владею эльфийской магией». «Конор, ты вообще не знаешь, чем владеешь. Он еще маленький. Ты сильней. Пока. Давай быстрей. Пока с ним еще чего похуже не началось. Попробуй успокоить его. А еще лучше усыпи на время». «Но...» — нерешительно сказал Конор. Мирт дернулся под его рукой и снова зашептал что-то, глядя слепыми глазами в потолок. В помещении потемнело, и Селена почувствовала влажные запахи мокрого камня и водорослей, как в пещере. И мальчишка-маг решился. Он, не убирая рук от плеча маленького эльфа, снова сказал те же несколько слов на языке, которого напрочь не понимала Селена. Мирт было приподнял голову и внезапно расслабленно лег, полностью закрыл глаза. Первое впечатление — уснул. Впечатление оказалось правильным. Джари поводил над его лицом раскрытой ладонью, как будто что-то проверял, и вздохнул с облегчением. Улыбнулся Конору. «Ты молодец. Только в следующий раз не сомневайся». «Джари», — задумчиво сказал мальчишка, «ты не представляешь, как я рад, что вы нас с ребятами нашли именно сейчас. Если бы с Миртом это произошло раньше, я бы не знал, что делать». И обернулся к ничего не понимающей Селене. Мирт просыпается, как стихийный маг. Идет инициация присоединения к эльфийской магии. Плохо, что просыпается из-за того, что переволновался, как говорит Джаря. «Ты не бойся. Теперь, когда он успокоился, я буду следить за ним. И, если надо, успокаивать и дальше». «А что он шепчет?» Мирт повторяет те заклинания, которые слышал когда-то. Попробовал объяснить Джаря. «Так случается, когда стихийный маг в эльфе начинает просыпаться неосознанно, без контроля со стороны взрослого эльфа. Сейчас пробуждение мага Мирта – реакция на тревоги сегодняшнего утра». Джари посмотрел на спящего мальчика и вздохнул, почти как Конор недавно. Пока он произносит подряд все, что когда-либо слышал в своей семье. И хорошо, что только самые безобидные заклинания. Придется с ним заниматься, хотя я не представляю, как. Может, ты, Конор? Предположение мага, что он, Конор, может кого-то чему-то научить, заставило мальчишку передернуть плечами и покачать головой. «Придется искать кого-нибудь со стороны», — вздохнул Джари и поднял Мирта на руки. «Ладно, Конор, показывай, где его спальня. Пусть поспит, а потом будем думать». Они вышли в вестибюль, где на них все уставились с испугом. «Все нормально», — сказала Селена. «Мирт уснул». Джари отнес маленького эльфа в комнату, в которой затаились перекинувшиеся в человеческий вид оборотни и Мика. «Что делать?» – спросила Селена, настороженно глядя на обитателей комнаты. «Здесь его оставлять, наверное, опасно. Проснется, вспомнит, и начнется с ним все заново. Может, мне на время уступить Мирту свою кладовку? Пусть спит там, и дежурных к нему приставим, чтобы следить за его состоянием». Ирма насупилась и вышла из комнаты. Опять обиделась, поняла девушка. А что делать-то? Обижайся, не обижайся, но если Мирт, очнувшись, увидит ее, он сразу вспомнит ЧП в столовой. С волчишки все началось, хоть она и не виновата. Господи, еще с той девочкой разговор предстоит. Ой, мама, а я смогу все это выдержать? Решили пока все-таки оставить мальчика в общей комнате. Рассудили, что, очнувшись в незнакомом месте, Мирт испугается больше. Первым вызвался дежурить Мика. Сказал, что гулять все равно не может, солнце пока еще плохо переносит, хоть и не боится его. С опаской, глядя на белые волосы маленького эльфа, разметавшиеся по подушке, Селена даже обрадовалась добровольцу. Колин молча вышел. Вскоре, посидев немного у кровати Мирта, вышли и остальные. «Ребята!» — обратилась Селена к детям, собравшимся в вестибюле, как она просила еще до завтрака. «Поднимите руки, кто сегодня хочет порыбачить». Мальчики, кроме Колина, подняли руки все. «Прекрасно», — сказала девушка. «Возьмите снасти у Веткина. Кто вчера рыбачил, покажите место. Колин, ты хочешь остаться в доме?» Маленький оборотень кивнул. «Хорошо. Все, мальчики могут идти на рыбалку». Мальчишки мгновенно побежали из дома. Затем, который пообещал показать, где снасти находится. А Селена обратилась к девочкам. «Девочки, мне бы хотелось, чтобы вы начали обживаться в деревне, поэтому просто погуляйте по деревенской улице, запоминая расположение домов. Здесь только две улицы. Надеюсь, до обеда вы вернетесь. А где Ирма?» «Прячется где-то», — пренебрежительно сказала волчишка, спровоцировавшая Ирму на драку. «Обиделась». Селена помолчала, собираясь с мыслями. «А я бы тоже обиделась», — сказала она, чуть ли не враждебно, глядя на провинившуюся волчишку. «Я бы не просто обиделась. Ирма вон тебя за волосы дернула, а я бы тебя сразу со стула сбила. Честно, ты мне объясни, почему ты ее разозлила, а? Что ты такого сказала, что она на тебя налетела?» «Я про нее не говорила», — упрямо выпятив губы, произнесла девочка-волчишка и сразу набычилась. «Я сказала про Мирта, что он с ними сел, а он наш, а не здешний». «И что тебе не понравилось в том, что он сел с ними?» — спросила девушка и поняла, что задала не самый лучший вопрос и что ответа на него точно не получит. «Пожалуйста, в следующий раз, будь добра, не лезь в чужие разговоры. Это невежливо. Итак, девочки, вы поняли, что за прогулка вам предстоит?» «Поняли!» — нестройно отозвались девочки и поспешили за дверь. «Может, надо было с нею построже?» — улыбаясь, спросил Джари, слушавший диалог издалека у лестницы на второй этаж. «Построже — это как?» — подозрительно спросила Селена. «Пообещать отлупить в следующий раз? Джари, я не умею общаться с детьми. Давай ты в следующий раз». «Ни за что!» — засмеялся маг. «У тебя лучше получается». «Джари, ты не мог бы проследить за мальчишками, которые пошли на рыбалку?» «И прослежу, и посижу с ними. У воды легче привести в порядок свои синяки». Маг наклонился к ней и мягко прикоснулся губами к ее щеке. И ушел. Селена посмотрела на хлопнувшую дверь и снова вздохнула, вспомнив, как думала о свободном времени после завтрака. Увы, тряхнула головой. «Ладно, пора и самой заняться кое-чем». Девушка погладила браслет на руке. «Илья, а ты выходить можешь?» «Могу, только сейчас неинтересно», — отозвался призрак. «Если тебе не хочется, чтобы я постоянно была рядом, можешь оставить браслет в надежном месте. Мне в нем уютно. Выйду, если захочется. Но заклинание Конора меня всегда вернет на место». Сбегав наверх, девушка оставила браслет в сумке под кроватью. Она знала, что вход в ее комнату Джари успел защитить, и теперь никто из детей не заглянет сюда. Браслет она сняла с определенной целью. Не хотелось его пачкать, ибо Селена собиралась заняться самым хозяйственным делом на свете – прополкой, о которой много думала и раньше. Она сбежала по лестнице и вышла из дома. Веткин сказал ей, где примерно искать огородик с заросшими грядками. Кое-что из семян домовые сохранили, но почти не использовали. На грядках в основном росла самосейка. Например, цветущий каждый год укроп рассыпал вокруг себя множество семян, но постепенно дичал. Селена шла и размышляла, сможет ли вернуть овощи и травы к нормальному состоянию и получит ли из них потом хорошие семена или придется довольствоваться семенами, взятыми у домовых. Грядки под густыми сорняками она различила с трудом. Лето, как она поняла, было переменчивое. То солнце, то дождь, причем последний шел довольно часто. Неудивительно, что на когда-то хорошо удобренной культивированной земле сорняки росли обильно. Многие травы Селена узнала легко. Сказалась практическая работа на даче брата. Некоторые видела впервые, зато сразу угадала грядки со слегка задичавшей морковью, если это, конечно, была именно морковь, и с мелким луком. Правда, насчет последнего тоже засомневалась. А может, он таким изначально был? И принялась за работу. Теперь уже в основном размышляя о том, стоит ли привлекать к работе девочек. Все-таки они маленькие. Или для такой работы это не помеха. Принуждать не хочется. А потом вспомнила соседку по даче. Та своих двух дочерей гоняла по дачному участку немилосердно. А ведь девочки были примерно того же возраста, что и Ирма. И ничего, дочки работали неплохо. Соседка, будучи учительницей, называла это дело трудовым воспитанием. С трудом разогнувшись, Селена осмотрела пройденную грядку. Хм, чистенько. И обернулась на легкие шаги. Анитра? Запомнить единственную девочку, нашедшую артефакт, было легко. Селена, тебе помочь? Помоги. Я хочу прополоть еще и вот эту грядку. И до обеда хватит. Они начали полоть грядку с двух сторон. Не прошло и минуты, как Анитра смущенно спросила. Селена, а вот у меня теперь колечко есть. «А кто меня учить будет?» «Я еще не думала об этом», — призналась девушка. «Но мне кажется, нам подскажет Джари, так что не беспокойся». «Беспокоиться и, кажется, очень сильно придется мне», — со страхом подумала Селена. Больше девочка к опасной теме не возвращалась. Успокоенная, она вовсю болтала о своих впечатлениях от деревни, от дома, где теперь живет. Закончив грядку, Анитра отпросилась. И девушка, благодарная, что ей помогли, немедленно отпустила ее, уже думая, где бы найти здесь кукол для младших и есть ли такое вообще в этом мире. А потом Селена огляделась, поняла, что может позволить себе немного побыть в одиночестве, и встала на колени. Задумалась, что она делает здесь. Она ничего не умеет, а на нее смотрят с такой надеждой. И как теперь быть? Извечный вопрос. Закрыв лицо руками, грязными, но сухими, девушка мучительно размышляла обо всем на свете, пока не вернулась к главной проблеме, которую надо решить немедленно. Анитра хочет учиться. А кто бы не захотел на ее месте, узнав, что обладает магическими силами? Джари вроде сказал, что у нее магия травницы. Фу, кажется, этот вопрос Селена все-таки сможет решить. Надо спросить домового, который жил у здешнего мага-травника, может ли он хотя бы некоторое время позаниматься с Анитрой. И точно. Фу, как гора с плеч. Хоть одна проблема улажена. Кажется. Снова встала и огляделась. Работы непочатый край. Пока эти грядки в порядок приведешь, лето закончится. И хватит ли этих овощей-самосеек для детей? А ведь еще на зиму надо заготовить. Или заставить девочек работать и мальчиков. Тогда, если дом и не будет полной чашей, хоть прокормиться смогут. Селена встала, выпрямилась, подвигала бедрами, распрямляя позвоночник, и снова нагнулась к грядке. Поработать не удалось. «Селена! Селена!» От внезапного крика она подпрыгнула. К ней бежали Колин и Мика, за ними Сильвестр. «Мика, ты бросил Мирта?» Поразилась девушка, снова держась за поясницу. «Нет, там Конор сидит. Он меня сменил. Селена, Ирма пропала!» Быстро сказал мальчишка-вампир. «Что?» «Девочки сказали, что нигде ее не видели. Мы нашли ее следы в конце дороги, в том лесу, где Джари на кабана охотился. А дальше следов нет». «Селена!» Уже взвыл Колин. «Селена!» Говорить мальчишка-оборотень не мог. Но в его вое прозвучали такие тоска и ужас, что девушка немедленно побежала к дому. «Кому еще рассказали про Ирму?» «Джари мы еще не видели», – задыхаясь от бега, сказал Мика. «Конору сказали, а он сказал, чтобы мы побежали сначала к тебе, а потом к магу». Девушка промолчала. Она уже решила, в любом случае, сначала к Джари. Он охотник, знает здешние места. Скорее всего, обиженная и напуганная, Ирма сбежала подальше от места, где ее обидели. Значит, придется брать с собой не только Колина, но и Сильвестра, который, кажется, чувствует себя виноватым из-за сестры.